Однажды я сделала отчаянную попытку разбудить мужа воспламеняющим поцелуем, рекомендованным Камасутрой в подобных случаях. Но Кеша сквозь сон пробормотал: «Не сейчас. На один поцелуй мужчина тратит 60 калорий». Вот как ему приходилось экономить силы. В какой-то момент астроном Потеряев надумал завести портфолио с фотографиями лунного перформанса. Для этого он созвонился с Московским домом фотографии и спросил у директора без всяких околичностей: «Ольга Львовна, кто в Москве сейчас лучший фотограф?» Им оказался Борис Бенедиктов, молодой человек, похожий на Пушкина, причем не только внешне. В его порывистости, энергии, улыбке просвечивалось что-то поистине пушкинское. Он жаром откликнулся на предложение создать серию фотоэтюдов, воспевающих дружбу мужика и луны. Это портфолио стало событием в художественной жизни Москвы. Андреич напечатал визитки с изображением месяца и номером мобильного телефона. Последнюю модель «Моторолы» серебристого цвета, под цвет луны, он решился купить после того, как они устроили шоу в нескучном саду на корпоративном празднике компании «Космос Трейд», занимающейся инвестированием лишних денег в космическую геологию. «Кончатся все минералы на Земле, тогда будем добывать на Луне», сказал генеральный, подняв тост за процветание единения компании, и добавил: «Луна — наше светлое будущее». Тут из-за деревьев появился Кеша, он вез на трехколесной тачке сияющую Луну. Эдакий рудокоп, нашедший вместо руды или каменного угля небесное тело, везет его на тачке в подарок людям всей планеты. Аплодисменты не смолкали, главный бухгалтер заплакала, не стесняясь генерального, мелкие брокеры встали со стульев и, вскинув руки, хором закричали: «Космос Трейд, лучшая компания в мире! Спасибо, Виталий Сергеевич!» Кеша ходил туда-сюда 8 раз. Потом все фотографировались, собравшись вокруг тачки с Луной. Виталий Сергеевич пожал руку Иннокентию, а бухгалтер засунула конверт ему в карман. Магический свет Луны, а также бурная деятельность Андреича, этого эстета и дилетанта, приносили свои плоды. Коробочка из-под зефира, которая служила сейфом, медленно, но неуклонно пополнялась. Ее уже приходилось подхватывать аптечной резинкой. Кеша ленился преодолевать эти препятствия и попросту выкладывал добычу из карманов на стол. При этом он покрикивал на меня, словно ухарь-купец: «Не ставь мед на деньги, ты не пользуешься деньгами и не представляешь, как это неприятно, когда все липкое». Пришлось заменить зефир в шоколаде на коробку из-под обуви Карнаби. Мальчик любил новые ботинки, в детстве мы его не баловали, часто принимая ношенные ботинки и сапожки от подросших детей наших друзей. Поэтому снисходительно относились к его маленькой слабости, чуть не каждый сезон приобретать фешенебельную обувь. Больше всех с этой страстью нашего сына повезло Фиме. У них одинаковый размер ноги, так что ботинки, отвергнутые мальчиком, неизменно перекочевывали к дедушке. Представьте себе пожилого элегантного профессора в песочного цвета лодочках из кожи питона с вставками из кожи аллигатора, произведенных самим Балдинини. Это наш Фима, образец светского человека, форменный царь Мидас, одним своим прикосновением все вокруг превращающий в золото. Вот он идет на домодедовский рынок за помидорами и тащит за собой коляску с такими скрипучими колесами, что даже бродячие собаки разбегаются и прячутся под скамейками. А самые храбрые псы лают на Серафима до хрипоты, пока он не сойдет в чрево метрополитена. Никакие масла не брали эти скрипучие колеса, и никакие силы в мире не заставили бы Фиму расстаться с его кошмарной сумкой. В своих мечтах он уже вез в ней, как из пушки, день в день, час в час, минута в минуту, наши миллионы в Су-23, оглашая колодезным скрипом всю округу. Я сказала «наши», поскольку в последний момент и мне Господь благоволил даровать коммерческий заказ, ибо истина бесконечна, а чудеса неистощимы. В конце августа Андреич подзывает меня к телефону. «Маруся», чей-то сипловатый голос. «Это друг Володьки Персица, Паша. Помнишь, в доме архитекторов мы нехило подебоширили? У меня к тебе дело. Вовка говорил, ты сценарии сочиняешь. Мне тут предложили снять рекламный ролик для партии «Триединая Русь». Я там плакаты рисую. Это, конечно, не Голливуд, а всего лишь мультик на 1,5 минуты. Но можно подзаработать. Проси сколько хочешь, я передам, а там как получится». $1500, сказала я на удачу. «Предоплату», — рычит Андреич. «И 500 аванс», — выпалила я. «Моя школа», — потирал руки довольный астроном. Паша созвонился, заказчики согласились. В большом красивом светлом здании со стягом на козырьке нас встретил менеджер Илья и коридорами повел к идеологам в ставку. Там два солидных историка, Всеволод Петрович и Святослав Тихонович, в галстуках, в пиджаках,